Инженер Петра Великого. Пролог. Начало 18 века. Под Нарвой. Какого художника меня сюда занесло? Этот вопрос перекрывал грохот шведских орудий и дикие вопли раненых. Только что я, Петр Смирнов, артиллерийский кондуктор, буквально вжимался в стылую, мокрую землю наспех вырытого редута где-то под Нарвой, а в следующую секунду уже подскакивал, на автомате проверяя кремень на своей фузии, с крутым замком, который я сам же ночами и доводил до ума. Воздух аж ходуном ходил от беспрерывной канонады. Наши пушки, стоявшие на пригорке, отвечали редко и как-то лениво. Видать, порох экономили. А вот шведы лупили от души, методично перепахивая ядрами нашу хлипкую оборону. Земля так и летела клочьями во все стороны, смешиваясь с кровавыми ошметками и щепками от лафетов. Вонища стояла, мама не горюй. Пороховая гарь, прелая земля, немытые тела, страх и смерть в одном флаконе. Строй держать, без команды не палить. Надрывался где-то рядом знакомый голос капитана Нефедова, моего недавнего ротного. Ага, строй. Какой там к лешему строй? После утренней атаки, когда шведы чуть не прорвались, от роты дай бог половина осталась. Мужики позабивались по укрытиям, по воронкам, старались и носа не казать под этим градом осколков и пуль. На редуте, который мы держали, творился полный бардак. Несколько пушек разнесло в щепки. Расчеты либо положили, либо разбежались кто куда. Оставшиеся артиллеристы пытались отстреливаться из чудом уцелевшей 6-фунтовой полевушки, но стреляли с опаской, ствол старый, чугунный, мог разлететься в любой момент. Шведы опять полезли на штурм, уже не лавиной, как с утра, а несколькими плотными коробками, под прикрытием своих пушек, которые вдруг как вдарили по нам еще сильнее. Синие мундиры, треуголки, штыки блестят на солнце, когда оно вообще проглядывало сквозь дым. Шли чеканя шаг, как на параде, под барабанный бой, который пробивался даже сквозь весь этот грохот. Жуткое зрелище. Машина смерти, прет и прет, не остановишь. К бою, ружья к бою, заорал Нефедов. Солдаты завозились, занимая места у бруствера, взводя курки. Я тоже примостился на своем месте, выбрал позицию получше, откуда хорошо было видно наступающих. Моя фузея, с новыми пружинами, цементированным огнивом, подогнанным замком, была готова. Я в ней был уверен. Ну, почти. По первой колонне. Пли. Рявкнул капитан. Бабахнул залп. Кривой, рваный какой-то. Облако дыма тут же затянуло бруствер. Я выстрелил со всеми, целясь не в кого-то конкретно, а просто в середину этой синей массы. Видел, как несколько фигур в первом ряду упали, но остальные даже шагу не сбавили, просто перешагивали через своих. Дисциплина у шведов, конечно, железная. Заряжай, живее, мать вашу, орал Нефедов, мечась вдоль траншеи и подгоняя солдат то пинком, то матерком. Началась эта долгая канитель с перезарядкой. Я действовал уже на автомате, вколачивая в себя армейскую науку и собственные доработки. Патрон на зуб, порох на полку, крышку захлопнуть, порох в ствол, пыш следом, пулю туда же, шомпол достать, прибить заряд, шомпол на место, курок взвести. Секунды ползли как улитки, а шведы все ближе и ближе. Уже и рожи их было видно, молодые, старые, злые, сосредоточенные. Снова бабахнули, залп еще жиже первого, осечки, чтоб их через колено. Вижу, солдаты рядом отчаянно щелкают замками, дуют на полки, чертыхаются. Моя, к счастью, сработала снова. Я старался валить наверняка, выцеливал офицеров или тех, кто тащил знамя. Еще один синий хмырь рухнул на землю, но шведы уже доперли до самого редута. Вот уже лезут на земляной вал, вот блеснул первый штык над бруствером. Штыки, в штыки, заорал Нефедов, выхватывая шпагу. Началась рубка. Короткие, злые удары штыков, треск прикладов, хрипы, стоны. Перезарядиться я явно не успевал. Схватил свою фузию за ствол, как дубину. Рядом со мной двое наших отбивались от трех шведов. Один из наших упал, с дырой от штыка. Второй отмахнулся прикладом, но швед увернулся и полоснул его штыком по руке. Кровь хлестанула фонтаном, и тут меня осенило. Рядом с разбитой пушкой валялся неразорвавшийся картечный заряд, холщовый мешок, набитый мелкой чугунной дробью. А у самого бруствера тлел фитиль, брошенный кем-то из пушкарей. Недолго думая, я рванул к мешку, подхватил его, тяжеленный, зараза, добежал до края, где перли шведы, чиркнул фитилем по шнуру, торчавшему из мешка, и со всей дури швырнул этот импровизированный подарок в самую гущу атакующих. Рвануло. Не то чтобы сильно, не бомба, конечно, но порох пыхнул, разбросав картечи горящие ошметки мешковины. Несколько шведов, что были ближе всех, завыли от боли, хватаясь за обожженные рожи и руки. Другие шарахнулись назад в непонятках. Этого минутного замешательства хватило. «Ура! Вперед! Бей шведа!» — закричал Нефедов, и наши, подбодрившись, со злостью кинулись на врага. Я тоже в стороне не остался. Шпага, которую я теперь как кондуктор имел право носить, была со мной. Выхватил ее, впервые в жизни в реальной драке. Чувствовал себя коряво, но в крови бурлил азарт. Прямо передо мной вырос здоровенный шведский гренадер с перекошенной рожей, замахнулся на меня тесаком. Я на автомате выставил шпагу вперед, как когда-то учили на редких уроках фехтования еще в Питере. Клинок со скрежетом скользнул по его тесаку, и я, не целясь, сунул вперед. Острие вошло куда-то в синий мундир. Швед захрипел, глаза стекленели, и он мешком рухнул мне под ноги. Бой был короткий, жуткий. Шведов отогнали от редута. Они отступили, оставив на склоне и у бруствера кучу трупов и раненых. Наши тоже потеряли немало народу. Тишина, наступившая после боя, аж звенела в ушах. Я тяжело дышал, опираясь на шпагу, клинок был липким от чужой крови. Смотрел на это месиво вокруг, на тела в синих и зеленых мундирах, на грязь, перемешанную с кровью, на разбитые пушки. Руки подрагивали от усталости. Я, инженер из 21 века, только что убил человека, и ни одного. Смастерил гранату из хрен знает чего, махал шпагой, защищал этот клочок земли, который еще вчера мне был совершенно до лампочки. Как, мать его, инженер Волков докатился до такой жизни, стоять по колено в грязи и крови на каком-то редуте под Нарвой, с дымящейся фузией и окровавленной шпагой в руках. Глава 1. Наше время. Грохот в цеху стоял такой, что уши закладывало. Этот гул уже в печенках сидит, молот и лупит по раскаленному железу, станки где-то с визгом пилит, а под потолком кран балки тащит на цепях многотонные болванки. В воздухе вонь металлической пыли и машинного масла. Я на мостках, у пульта новенького прокатного стана. Громадина эта уже сожрала кучу бабла и все мои нервы. Запуск опять накрылся медным тазом. Уже третий месяц, одни сплошные проволочки, косяки, брак. Подрядчики клялись, божились, что все по чертежам, а металлу все равно прет волной, рвется, листы такие выходят, только в утиль, на переплавку. «Михалыч!» — проорал мне в ухо бригадир Сидоров, пытаясь перекричать шум. Пятый волок опять кипит, датчик зашкаливает, морда у него красная, вся в поту и въевшейся грязи. Глянул на панель, и точно, температура прет вверх со страшной силой. Опять, да что за чертовщина, расчеты три раза перепроверили, материалы, все по бумагам, сборку сам пац. По идее, все должно пахать как часы, швейцарские, мать их ити. А на деле, сплошной геморрой. Стой, глуши линию, махнул я рукой оператору. Рев стана стал затихать, переходя в низкое, недовольное урчание. Мужики замерли, ждут, что скажу. Опять сейчас начнется разбор полетов, поиск виноватых, опять время коту под хвост. А начальство уже на телефоне висит, требуют запуститься до конца недели. Им же цифры подавай, отчеты, премии на горизонте маячит. И плевать с высокой колокольни, что у нас тут железо рвет и подшипники горят. Подошел к краю мостков, смотрю вниз на эту заглохшую махину. Пятый волок, опять он, самый загруженный, зараза, самый ответственный. Ну что там опять не так, охлаждение хреновое, смазки мало, или саму станину повело от нагрузки. Да вроде не должно, запас прочности тройной закладывали. Хотя, хрен их знает, этих поставщиков металла. На бумаге-то все красиво, а привезти могли что угодно. Эх, проверить бы сейчас структуру, анализ бы сделать. Да где там, лаборатория на ладан дышит, а образцы куда-то отправлять, это на неделю канитель. Я пустился вниз и подошел к стану. Жаром пышет от остывающего железа, даже на расстоянии чувствуется. Сидоров с парой мужиков уже ковыряются у этого проклятого узла, кожух пытаются сдернуть. «Михалыч, глянь-ка сюда». Сидоров тычет пальцем, светит фонариком. «Тут, похоже, трещина по опоре пошла». Подхожу ближе, присматриваюсь. И точно, тоненькая такая, еле видать, волосяная трещинка ползет по массивной чугунной опоре. Но как откуда она взялась? От перегрева такой не будет. Усталость металла, или дефект литья какой-нибудь скрытый. В голове сразу завертелись варианты, схемы напряжений, что да как. Если дефект литья, опору менять целиком. А это недели простоя, скандал будет, стопудово, сроки полетят. Батя всегда говорил: «Леха, в нашем деле мелочей не бывает. Одна гайка не докручена, и все к херам развалится». Мудрый был мужик, тоже инженер. Жаль, не дожил. И тут я чувствую, как какая-то странная вибрация пошла. Низкая такая, не от стана, а сверху откуда-то, от самих перекрытий цеха. Глянул вверх. Старые ржавые фермы под крышей, все в пыли, вроде как дрожат слегка. Или показалось, шум, вибрация, тут всегда этого добра хватает. Но это, какая-то не такая, неправильная, аж жуть берет. Мужики, валим отсюда, быстро. Ору я, а сам еще толком не пойму, чего дернулся. Просто чуйка, годами наработанная, заорала: «Опасность». Сидоров на меня вылупился, не врубается. «Да куда валить-то, Михалыч, мы ж почти». Доболтать он не успел, сверху как громыхнет, скрежет рвущегося железа, такой, что уши заложило похлеще, чем от всего цехового гула. Вибрация перешла в натуральную тряску, я рефлекторно голову задрал, а там одна из несущих ферм прямо над нами как-то криво выгибается, лопается с сухим треском, и вся эта хреновина под крышей, вместе с кран-балкой, сначала медленно так, а потом все быстрее и быстрее, валится вниз. Прямо на нас. Время будто поплыло, замедлилось. Я вижу вытаращенные от ужаса глаза Сидорова. Кто-то из мужиков дернулся в сторону, да споткнулся. А мозг на автомате, по старой привычке, уже раскладывает по полочкам. Усталость металла, походу, перегрузили конструкцию этой новой хреновиной, ну и пошло-поехало одно за другим, как доминошки. Пронеслась дурацкая мысль. Хорошо хоть каску не снял, а следом, аж в груди защемило. Тоска какая-то острая и не по этому гребаному проекту, который сейчас летел к чертям, а о чем-то своем, личном, что не успел. Сонька, дочь, мы ж так толком и не помирились после развода. Мне ж всего 48 стукнуло, а жизнь уже как корявый черновик, который хрен перепишешь начисто. Прилетела не сразу. Сначала сверху посыпалась какая-то крошка, бетон, обломки труб, потом грохот, пылища столбом. И все утонуло во мраке. Резкая боль прошила спину, ноги. Потом будто плитой придавила, чудовищная тяжесть на груди, дышать нечем, воздух вышибло. Треск собственных костей. В глазах стало совсем темно, непроглядно. В ушах звенело, а потом и звон начал стихать, уплывать куда-то. Навалилась обволакивающая тишина. Последнее, что я почувствовал, холод, он быстро так растекался по телу. А еще странное чувство облегчения. Хотя нет, скорее то был полный пофигизм. Ну вот и все, конец проекту, и инженеру Волкову, тоже конец. Очухался я резко, будто кто-то ледяной водой окатил, из полной отключки прямиком в самое пекло. Первое, что ударило в голову, жар, жарища несусветная, сухая, аж кожу палит. Казалось, даже камни под ногами огнем дышат. Сразу за жаром пришла боль, все тело ломит, ноет, а в боку как шилом ковыряют. Голова гудела так, будто по ней кувалдой от души приложились. Здоровый такой, кузнечный. Я застонал, попытался дернуться, куда там. Тело как чужое, ватное, еле ворочается, сил ноль. В легких пекло, горло скребет от едкого дыма, а вокруг грохот стоит, аж уши закладывает. Железо об железо лязгает без остановки, что-то тяжелое бухает, какие-то механизмы скрипят до зубовного скрежета. И крики, злые, грубые, на незнакомом языке, но... Странное дело, понятным, точнее, язык-то вроде русский, но какой-то корявый, ломаный, с вывертами. Глаза разлепил, все плывет, красная какая-то муть перед глазами. Кое-как различаю отблески огня где-то рядом, тени мечутся по черным от копоти стенам, да фигуры какие-то здоровенные носятся в этом адском мареве. А запах, мать честная, вот что еще по голове долбануло не хуже грохота. Вонь стояла, просто туши свет, горелым углем, раскаленным железом. Потом вонючим, куча народу, видать, немытого, и еще чем-то прогорклым. Воздух такой, хоть топор вешай. Где я, твою мать, что это за дыра последняя, что помню, как фермы в цеху рушатся, грохот, потом темнота. Неужто выжил, только это явно не больничка. Да и на тот свет, как его там расписывают, не похоже ни разу. Слишком уж по-настоящему все, слишком больно и вонюче. Попробовал на локтях приподняться. Куда там, руки подогнулись, и руки-то не мои, тонкие, дохлые какие-то, совсем чужие. Мои-то руки инженера, да, к чертежам привыкшие, к клаве, но и ключ гаечный держать умели, пошире были, покрепче. А эти, мальчишеские какие-то, кожа до кости, все в саже да в грязи въевшиеся. Оглядел себя, как смог. Тело тощее, замученное, одето в какую-то рвань, рубаха холщовая, штаны такие же, все потом и смрадом пропитано насквозь. Ноги босые, ступни, сплошные раны и грязища. Это не я, это не мое тело. Крыша едет, что ли? Где я? Кто я теперь? Что за хрень происходит? Мысли вскачут, как блохи, путаются, одна за другую цепляются. Неужели это и есть ад? Серьезно? За грехи? Да какие у меня грехи-то особенные? Пахал всю жизнь как проклятый, семью вот только не сохранил, вот и все. Как-то не тянет это на вечные муки в огненной кузнице. Херня какая-то, Петруха. Оглох окаянный, а ну, тащи клещи. Живо, чтоб тебя, грубый, простуженный или прокуренный, не поймешь. Голос рявкнул прямо над ухом, я аж дернулся, повернул голову. Надо мной нависает здоровенный амбал в кожаном фартуке поверх грязной рубахи. Рожа красная, потная, борода всклокочена, как веник, глазенки маленькие, злые. В кулаке держит тяжеленный молот, видно, только что им махал. Петруха, это он мне, что ли? Значит, меня теперь Петрухой кличут. Чего уставился, остолоп? Клещи, говорю, те, что поболе. Не видишь, заготовка стынет. Ишь, разлегся тут, барин, работать. И чтоб дошло наверняка, мужик этот ощутимо так пихнул меня носком своего стоптанного сапога под ребра, как раз туда, где и так содняще болело. Я аж крякнул. Этот тычок, рявканье это злое, вся эта дикая, первобытная обстановка вокруг, все было настолько настоящим, что последние сомнения отпали к чертовой матери. Я не брежу, ни в коме валяюсь. Я, здесь, в этом грязном, вонючем пекле. И я, какой-то Петруха, пацан на побегушках, которого можно пинать запросто. А этот мужик, видать, мастер. Кузьмич, кажется, да. Имя всплыло в памяти мутной картинкой из каких-то чужих воспоминаний. Надо подниматься. Надо тащить эти проклятые клещи, пока этот Кузьмич реально не огрел меня молотом по дурной башке. Выбора, похоже, у меня тут нет. От слова совсем. Кое-как встал на ноги, аж шатает от слабости, голова кругом идет, все тело ломит, каждая мышца ноет, то ли от этой непривычной работы, то ли, скорее всего, от побоев. Похоже, для бедолаги Петрухи это было дело обычное. Увидел взглядом здоровенные ковочные клещи, валялись у стены в куче какого-то железного хлама. Тяжеленные, заразы, на вид, не поднимешь. Собрал всю волю в кулак, поднатужился, кое-как ухватил их, неудобные до жути. Еле допер до горна, где Кузьмич уже выхватил щипцами помельче раскаленную добела железяку и швырнул на наковальню. «Шевелись, не спи, держи», — скомандовал он. Попытался я подхватить эту хреновину большими клещами, чтобы мастер мог молотом орудовать. Руки ходуном ходят, железо раскаленное жаром пышет прямо в морду, клещи в руках не держатся, как живые. Кое-как неуклюже зажал болванку, стараюсь ее ровно удержать. Кузьмич тут же начал лупить по ней молотом со всей дури. Молот взлетал и падал, искры снопами летят, железяка под ударами плющится, тянется, форму меняет. Отдача от ударов шла через клещи прямо в руки, отдавала болью в плечах, в спине. Я сам еле на ногах держусь, пот ручьем, глаза заливает, рубаха к телу прилипла намертво. Работа кипела без передыху, одна заготовка за другой. Клепали мы какие-то железки, похоже, заготовки для замков или скоб. Технология, просто каменный век, проще не придумаешь. Никаких тебе пневмомолотов, индукционных печей, точных приборов. Все на глаз, на дурную силу да на опыт мастера. Горн раздували вручную, здоровенными мехами, два других пацана подмастерья их качали, такие же доходяги заморенные, как и я, только чутко постарше да покрепче с виду. Греется все неравномерно, температура скачет. Качество ковки, как по мне, инженеру, просто ужас. Сплошной брак, пережоги, напряжение внутреннее, структура кривая, все это и без приборов видно. Но тут, видать, всем пофиг, это норма. Главное, количество, план гнать, который к вечеру выдать надо. Когда заготовки кончились, Кузьмич рявкнул: «Петруха, айда уголь таскать, живо. Опять работа, врагу не пожелаешь. Таскать тяжеленные корзины с углем от кучи во дворе к горну. Спина просто отваливается, ноги подгибаются. Каждый шаг, с трудом. Пару раз чуть не навернулся, уголь чуть не рассыпал. За это тут же прилетало. То кто-то из мастеров зло пихнет мимоходом, то подмастерья постарше под затыльник влепит. Похоже, им отдельный кайф, пнуть того, кто слабее. В памяти опять всплывают обрывки чужих воспоминаний, этого Петрухи. Короткие, мутные картинки. Вот он мелкий совсем, плачет над умершей матерью. Вот какой-то мужик, родня, видать, отдает его на завод в люди. Вот угол холодный в общей казарме для пацанов, вечно жрать охота, кусок черствого хлеба, уже счастье. И липкий страх такой, всепроникающий страх перед мастерами, перед старшими пацанами, перед всем этим жестоким, непонятным миром. Походу, Петруха был сиротой, забитым, пугливым пацаненком, которого никто не жалел и на котором все зло срывали. И теперь его страхи и его боль, мои. Только сверху навалился еще и я, Алексей Волков, инженер из 21-го века, который застрял в этом дохлом, замученном теле, в этой дикой эпохе, и должен таскать уголь под вопли пьяного бородатого мужлана. Ну, это мы поменяем. Не собираюсь я, как этот Петруха, лещи отхватывать, да в нищете жить. Краем глаза увидел литейный участок. Там тоже все кипит. Льют то ли ядра для пушек, то ли дробь мелкую. Технология, еще хуже, чем у нас в кузне, еще примитивнее. Песок, глина, формы какие-то корявые. Сколько ж там брака должно быть? Мрак просто. Про контроль качества тут, походу, и не слыхали. Отлили, остудили, обрубили лишнее, и в кучу. А годится оно или нет, выяснится потом, когда пушка в клочья разлетится или ядро хрен знает куда улетит. День тянулся как резина. Жара, грохот, вонь, работа на износ и боль, которая ни на минуту не отпускает. Жрать охота, просто сил нет. За весь день перепало только ломоть черствого ржаного хлеба да кружка какой-то мутной теплой воды. К вечеру я был просто никакой, двигался на автомате, башка не варит совсем. Кузьмич, закончив, собрал свои инструменты, оглядел, что наделали, и, кажется, доволен остался. Пнул меня на прощание. Завтра чтоб с рассветом был тут, опоздаешь, шкуру спущу. Он свалил, а я так и остался стоять посреди этой остывающей кузни, качаясь от усталости. Куда теперь? Где эта казарма? Ноги сами понесли к выходу, за другими грязными подмастерьями. Впереди, ночь в холодном углу казармы и пара часов сна перед следующим кругом ада. И одна только слабая, почти бредовая надежда, а вдруг это все-таки сон? Жуткий кошмар, но просто сон. Казарма оказалась длиннющим, приземистым бараком, сколоченным кое-как из неотесанных досок, щели такие, что палец просунуть можно. Внутри, темень, хоть глаз выколи, и вонища, просто атас. Пот, грязные тряпки, кислая капуста и еще хрен пойми что намешано. Вдоль стен, сплошные нары, и там уже копошится и собачится друг с другом такая же голытьба, как я теперь. Мое место в самом дальнем углу, у ледяной, вечно сырой стены. Я просто упал на эти голые доски, подсунув под голову какую-то рваную рогожку, что валялась рядом. Тело ломило так, что выть хотелось, каждый мускул отзывался тупой болью, то ли от усталости дикой, то ли от побоев, которые этому Петрухе, похоже, прилетали регулярно. А сон ни в одном глазу. Вместо этих закопченных стен и грязных тюфяков перед глазами совсем другие картинки полезли. Из прошлой жизни, моей жизни, Алексея Волкова, которая теперь кажется каким-то бредом, фильмом. Институт, политех, эх, времена, чертежи эти бесконечные, сопромат долбанный, ТММ. Ночи без сна перед сессией, запахом мяка от синик, помню как сейчас. Тогда казалось, что все сложно, пипец как сложно, но ведь понятно и логично было. Мир формул, расчетов, законов физики, все четко. Я ж не случайно в инженеры подался. Меня с детства всякие механизмы завораживали. Отцовские часы со стеклянной крышкой, движок старенького москвича, мы его в гараже с батей перебирали, мосты ажурные. Красота в этом была своя. Разобраться, как железка работает, как нагрузки идут, как одна шестеренка другую крутит, это мне было куда интереснее всякой там гуманитарной лабуды. Потом армия, инженерные войска, саперы, не сахар, конечно. Мосты понтонные наводили, окопы рыли, с техникой возились. Не война, слава богу, но пороху понюхать пришлось. Зато научился не только за кульманом сидеть, но и лопатой махать, и гайки крутить. Даже со взрывчаткой немного дела имел. Дисциплина, умение приказ выполнить и сделать то, что надо, хоть тресни, это оттуда. К счастью или нет, но попал я в боевую часть. Не самый кайфовый опыт, но полезный. На гражданке потом пригодилось не раз, а потом, заводы, заводы, заводы. Начал мастером, потом конструктором, технологом, начальником цеха дорос, главным инженером проекта вот стал. Разные конторы, разные задачи. То старье какое-то модернизируешь, то новые линии запускаешь, то вообще что-то нестандартное придумываешь с нуля. Были и удачи, чем гордился. Помню, как запустили линию труб этих высокопрочных для севера, полгода бились насмерть, но сделали. Премии были, грамоты, уважуха от коллег. Ну и косяки были, конечно, куда ж без них. Один раз чуть не запороли пресс с уникальной, ошибка в расчетах термообработки станины. Вовремя спохватились, переделали, но нервов ушло, вагон. Вот тогда я научился все перепроверять по 100 раз и никому на слово не верить, особенно подрядчикам. Железо, оно ошибок не прощает, или держит, или ломается. Все, это работа проклятая, вечные авралы, командировки, совещания до ночи, они-то семью и сожрали. Ленка сначала терпела, потом пилить начала, а потом просто устала ждать, пока я с завода вернусь. Ты там живешь, на своем заводе, сказала как-то, а мы с Сонькой для тебя, так, довесок к зарплате. Наверное, права была, чего тут спорить, я по-другому не умел, не мог выключить голову, оставить проблемы на работе. Они и дома в голову лезли, спать мешали, выходные редкие травили. Развод прошел как-то тихо, без скандалов. Просто все, разошлись. С Сонькой, с дочкой, тоже все наперекосяк пошло. Возраст этот дурацкий, обиды на отца, которому вечно некогда. Звонить стало все реже, а я слов нужных найти не мог. Все думал, вот запущу этот чертов стан, полегче станет, время появится, съезжу, поговорю. Ага, съездил, поговорил, наверное, потому и стал таким сухарем, что ли. Прагматиком до мозга костей, эмоции только мешают, в технике им не место. Есть задача, есть ресурсы, есть сроки, надо найти решение. Жалость, сопли, сомнения, это все лишний балласт. Так и жил, закопался в свой мир железок, чертежей и механизмов, который казался таким надежным, таким предсказуемым, и который разбился в один момент, вместе с крышей старого цеха. А теперь что? Теперь я, Петруха, сирота, забитый в рванье грязном, которого любой может пнуть, и вся моя былая крутость, весь опыт, все знания, все это тут псу под хвост. Кому тут, в этом аду, сдались мои дифференциальные уравнения или диаграммы железо-углерод, если тут рулят кувалда и грубая сила? Я лежал на жестких нарах, слушал храп и маты вокруг. Впервые в жизни инженер Алексей Волков понятия не имел, что делать дальше. Полный тупик. Сколько я так провалялся, тупо пялись в темноту и гоняя в голове обрывки двух жизней, своей и чужой, не знаю. Время тут какое-то другое, тягучее. Отмеряется не часами, а сменой угорно, жалкой пайкой хлеба да тяжелым сном, когда просто вырубаешься. Воспоминания о той, прошлой жизни, о работе, о семье, теперь реально как кадры из старого, выцветшего кино. Слишком яркие, слишком чистые по сравнению с этой грязью, вонью и беспросветной КХМ, филейной частью организма. А реальность, вот она, жесткие нары, тело ноет, жрать охота так, что живот сводит, и этот неприятный страх, оставшийся от прежнего хозяина этого тела, от Петрухи. Для меня это было странное чувство, не то, чтобы я был бесстрашным, нет, у меня было чувство самосохранения, но этот страх Петьки был странным, каким-то рабским, что ли. Постепенно каша в голове начала как-то устаканиваться. Картинки из прошлого, цеха, чертежи, станки, стали сами собой накладываться на то, что я видел здесь. Ковка это примитивная, литье, вообще мрак, меха ручные, инструменты, орудия пыток какие-то. Мозг инженера, привыкший все анализировать и раскладывать по полочкам, включился почти на автомате. Я начал сопоставлять факты. Одежда, рубахи холщовые, штаны порты, обувь, лапти или сапоги стоптанные у мастеров. Язык, грубый, деревенский, слова старинные, но понять можно. Работа, явно оружейный завод. Клепали замки, лили ядра. И этот животный страх перед любым начальством, перед каждым, кто хоть на ступеньку выше. Вспомнился треп подмастерьев в углу цеха, который я краем уха зацепил. Что-то про шведа, про войну, про государя нашего батюшку, который требует пушек, больше и быстрее. Швед, государь, пушки, Тула. Кажется, в головушке Петрухи мелькало это название. Тульский оружейный завод, а год-то какой, судя по технологиям, по всему этому бардаку, точно не 20 век, и не 19, гораздо раньше. Петр, неужели петровские времена, мысль дикая, конечно, но чем больше я крутил ее в голове, тем больше все сходилось. Грубая сила, воля одного мужика, который ломает все через колено. Стройки эти гигантские, заводы, армия новая, война. Северная война со шведами, да, все сходится. Начало 18 века, эпоха перемен, жесть кровавая, но и время, когда делали реально большие дела. Время, когда такие, как я, инженеры, мастера, люди с головой, по идее, должны быть нужны. По идее, а на практике? На практике я, бесправный пацан подмастерье Петруха, сирота, которого пинает кто хочет. Мои знания из будущего здесь никому не упали. Попробуй я тут заикнуться про сопромат или легированную сталь, решат, что я чокнутый, или, еще хуже, что бес в меня вселился. На костре еще сожгут, с этих станется. Тут жизнь человеческая дешевле бракованной железки. Зачем это все? Какой смысл тут барахтаться? Может, проще плюнуть на все, сломаться, потухнуть, как тот, прежний Петруха. Но что-то внутри уперлось. Не инженер Волков, а тот самый стержень, который в армии не дал согнуться, который заставлял проекты вытаскивать безнадежные, который помог пережить развод и всю остальную круговерть. Нет уж, фиг вам, я не сдамся. Я выжил после того, как на меня крыша рухнула. Это само по себе уже чудо. Может, это второй шанс, не просто выжить, а что-то сделать. Так, спокойно, надо подойти к проблеме как инженер. Анализируем ситуацию. Дано, враждебная среда, тело слабое, эпоха опасная, требуется. Выжить, желательно, выбраться из этого дерьма. Ресурсы, мои мозги, мои знания, мой опыт. Это, вообще-то, много, если правильно ими распорядиться. План действий. Первое, выжить физически. Значит, пахать, терпеть, язык придержать пока. Силу нарастить, насколько получится в этом теле. Привыкнуть к нему, к этому бешеному ритму. Смотреть, слушать, запоминать. Изучать этот мир изнутри. Второе, найти, как применить свои знания. Без фанатизма, не лезть с революциями. Начинать с мелочей. Улучшения, которые не бросаются в глаза. То, что можно списать на удачу, смекалку, типа старый мастер подсказал. Инструмент сделать покрепче, смесь для литья получше замутить, меха как-то доработать. Что-то, что даст реальный, видимый эффект, но не вызовет подозрений. Надо заработать доверие, показать, что я не бесполезный кусок мяса. Третье, искать шансы. Этот мир жестокий. Да, но он же и дает возможности тем, кто умеет их видеть. Война, нужно оружие. Царь требует результат. Значит, толковые люди нужны. Если я смогу доказать, что я толковый, меня заметят. Рано или поздно. Это будет долго, очень трудно. И пипец как опасно. Одно неверное слово, один кривой шаг, и все, кранты. Но другого пути нет. Либо я приспособлюсь, стану сильнее, найду свое место в этом времени, используя единственное, что у меня реально есть, голову и знания, либо сдохну тут, в грязи и вони, как безымянный пацан Петруха. Выбор очевиден. И я им еще покажу, на что способен инженер Волков, даже в этом аду. Все, решено. Теперь, только вперед. Глава 2. Утро началось задолго до рассвета. Утренний колокол ударил так, что аж до костей пробрало. Глаза еле разлепил. Тело за ночь будто и не отдыхало ни капли, наоборот, казалось, каждая косточка, каждый сустав протестует. Какого лешего ты встаешь, боль в боку и голове никуда не делась, только притупилась немного, сменилась такой тягучей, нудной ломотой во всем теле. В казарме, все та же вонь и полумрак, кто-то сонно ворчит, кто-то кашляет, кое-как сполз с этих нар, надо идти, опоздаешь, Кузьмич смотреть не станет, что ты еле живой, выпарит как Сидорову козу. Память Петрухи услужливо подкинула картинку. Да, такое уже было, и не раз. Надо менять это. В цеху было не сильно лучше, чем в бараке. Тот же холод, полутьма, только воняло не потом, а остывшим железом и золой. Горны еще не раскочегарили. Хмурый, злой, невыспавшийся Кузьмич уже торчал на месте, ковырялся у своего горна, инструмент проверял. Увидел меня, только зыркнул из-под лобья. Пришел, лежебока. Давай, шуруй, меха качать, огонь разводить. Вот тебе и доброе утро. Не умыться, ни воды глотнуть, сразу впрягайся. Двое других пацанов-подмастерьев, Митька и Васька, уже пыхтели у мехов. Пристроился рядом. Работа адская. Мехи эти здоровенные, кожаные, тяжеленные, их надо поднимать и опускать, воздух в горн гнать, где уже тлели угли, которые Кузьмич подбросил. Ритм задавал Митька, парень лет 19, такой жилистый и злющий. Он дергал ручку резко, с надрывом, и от нас того же требовал. Мои дохлые и нетренированные руки забились моментально, дыхалка сбилась. Каждый взмах – мука адская. Васька, он помладше Митьки, но постарше и покрепче меня, тоже пыхтел, но вроде справлялся. А я отстаю, с ритма сбиваюсь, и тут же от Митьки прилетает тычок в бок. Ногами двигай, червь. Ишь, сочкует. Думаешь, мы за тебя вдвоем отдуваться будем, червь? Ладно, Митрий, ладно. Сейчас ты сильный, а я слабый. Тыкай, пока можешь. Но запомни этот момент. Я все запомню. Каждое слово, каждый тычок. Придет время, и ты мне за все ответишь, сполна ответишь. Пронеслось в голове, пока я, стиснув зубы, пытался войти в ритм. Наконец-то угли в горне разгорелись как следует, полыхнуло жарким пламенем. Кузьмич зашвырнул туда первые железяки. Теперь моя задача уголь подкидывать, за жаром следить, да бегать по мелким поручениям мастера. А потом началось то, чего я боялся больше всего. Кузьмич решил меня учить ремеслу. «Становись к наковальне, остолоп, будешь подмастерьем, молотобойцем», — прорычал он. «Гляди, как я делаю, и повторяй». Он схватил клещами раскаленную полосу железа, положил на наковальню и начал работать маленьким ручником, легким молотком, край отбивает, форму задает. Движения у него точные, экономные, годами отработанные, залюбуешься. Потом взял молот потяжелее, кузнечный, и мне такой же сунул. «Держи, бей сюда», — он ткнул пальцем в нужное место на железке. «Не сильно, слышь, но и не гладь, ритм держи. Раз-два, раз-два, понял, бей». Молот в руках, будто пудовый. Руки трясутся после этих мехов. Попытался замахнуться, как мастер показывал, фиг там, вышло коряво до ужаса. Удар пришелся не туда, соскользнул, только царапину оставил. «Куда бьешь, криворукий?» — взревел Кузьмич так, что я аж голову в плечи вжал. «Сюды», — сказал, — «посильней». Снова замах, снова мимо. На этот раз молот вообще чиркнул по наковальне, искры так и посыпались. Митька с Васькой, что стояли неподалеку, аж заржали в голос. «Глянь, Мить, он молот-то держать не может, того и гляди, себе по ногам заедет». «Не по ногам, так по мастеру», — подхватил Васька. «Смейтесь, ублюдки, смейтесь громче. Я запомню и ваши рожи, и ваш смех. Сейчас вы ржете надо мной, слабым и неумелым. Но я выучусь, я стану сильнее, и тогда я найду способ заставить вас пожалеть об этом дне. Каждый из вас пожалеет». Кузьмич побагровел, швырнул свой молот, подлетел ко мне и со всей дури влепил оплеуху. Голова мотнулась, в ушах зазвенело. «Ах ты, урод без руки, тебе показывают, а ты дурня валяешь, я тебя научу работать». «Удар, хорошо, я запомню и это, старый хрыч, запомню звон в ушах и боль. Сейчас ты можешь меня бить, сейчас власть на твоей стороне, но мир меняется, и когда он изменится, или когда я найду способ его изменить, я верну тебе эту оплеуху, да так, что ты на жопу сядешь. Ты сам меня учишь не только ремеслу, но и ненависти, и этот урок я усвою отлично». Он схватил меня за шиворот, подтащил к наковальне, ноги мне поставил как надо, молот в руки сунул, а своей лапищей мозолистой мои пальцы сверху обхватил. «Вот так держи, замах от плеча, бей всем телом, чуешь, вот так, давай сам». Хватка у него была железная. Несколько раз он сам направил мою руку с молотом, заставляя бить по раскаленной железяке. Я чувствовал жар, летящие искры, боль в пальцах, которые его же рукой отбивала. Потом отпустил. «Давай, не балуй». Я попробовал снова. Получилось чуть лучше, но все равно криво и слабо. Кузьмич смачно сплюнул под ноги. «Тьфу, бестолочь. Ладно, гляди пока. Будешь клещи держать. Митька, становись на молот». И опять, держать раскаленное железо, чувствовать этот адский жар, вибрацию от ударов, слушать подколки Митьки. А тот молотом махал зло, нарочито сильно, будто специально старался выбить заготовку у меня из клещей. Пальцы уже судорогой свело, спина просто отваливалась, в глазах темнело от натуги и жара. «Давай, Митька, старайся. Думаешь, я не вижу, как ты специально бьешь, чтобы мне навредить? Ничего, я терплю. Каждый удар, каждое твое злобное сопение, все в копилку. Долг растет, придет время платить по счетам, и я предъявлю тебе весь список, до последней искры». Вот так и пролетел еще один бесконечный день. Уроки кузнечного дела, моя корявость, косяки, насмешки, тычки и маты Кузьмича. Я старался смотреть внимательно, запоминать, анализировать движения мастера, сравнивать с тем, что знал по своей инженерной теории. Но теория – это одно, а практика в этом дохлом, замученном теле, в этих диких условиях – совсем другое. Вечером, когда я снова упал на нары, я чувствовал себя не просто уставшим, раздавленным. Получится ли у меня хоть что-то? Получится. Должно получиться. Не ради них, не ради этого проклятого ремесла. Ради себя. Ради того дня, когда я смогу посмотреть им в глаза не как забитый щенок, а как тот, кто пришел за своим долгом. Я вытерплю. Я научусь. Я стану сильным. И тогда мы поговорим иначе. Они еще узнают, кого посмели унижать. Неделя ползла за неделей. Я помаленьку втягивался в этот адский заводской ритм. Точнее, тело этого Петрухи как-то привыкало к нечеловеческим нагрузкам, либо я привык. Мышцы болели уже не так дико, скорее, просто ныли постоянно, фоном. Я научился более-менее нормально держать клещи, что проскаленная железяка не вылетала, и даже попадать молотом туда, куда Кузьмич тыкал пальцем, хотя и без нужной силы и сноровки, конечно. Мастер по-прежнему орал и раздавал подзатыльники, но уже пореже, то ли смирился с моей бестолковостью, то ли просто орать устал. Митька с Васькой тоже подуспокоились, переключились на других пацанов, новеньких, которые вечно под ногами путались. Жизнь вошла в какую-то колею, страшную, убогую, но все-таки предсказуемую. Предсказуемую, да, и это хорошо. Предсказуемость дает время. Время учиться, время крепнуть, время планировать. Они думают, что я смирился, стал таким же тягловым скотом, как они привыкли видеть. Пусть думают. Тем слаще будет их удивление, когда придет мой час, а он придет. Я чувствую это каждой ноющей мышцей, каждым глотком затхлого воздуха этой кузни. Моя месть будет долгой и холодной, как железо, остывающее после ковки. И вот тогда, когда первый шок чуть отпустил, а тело перестало быть одним сплошным синяком, мой инженерный мозг наконец-то заработал на полную катушку. Я перестал быть просто загнанным пацаном, который тупо выполняет команды. Я начал смотреть, анализировать, сопоставлять. Работа у Горна давала для этого массу материала. Я видел, как Кузьмич берет инструмент, молоты, клещи, зубила, пробойники. Инструмент, грубейший, тяжелый, неудобный до безобразия. Молоты, явно кривые, без баланса, махать таким, только руки и спину рвать. Клещи, обычные железные клещи, губки у них от жара и ударов моментально деформируются, перестают держать. Сколько раз железяка выскальзывала, летела на пол, остывала, все, брак. А зубила и пробойники, их же постоянно точить надо, тупится моментально, крошится. Какая там инструментальная сталь, какая термообработка, правильная закалка, забудь. Обычное железо, прокованное абы как, время на заточку улетает, риск запороть деталь тупым зубилом, выше крыши. А ведь элементарно, подобрать угол заточки правильно, закалить по-простому, с отпуском потом, и инструмент будет ходить в разы дольше. Азы материаловедения, елки-палки. Горн – это вообще отдельная песня. Обычная яма, камнями обложена, туда уголь сыплют. Жар мехами нагоняют. Но какой жар? Скачет как сумасшедший, неравномерный. То шпарит так, что металл горит, покрывается толстенной окалиной, свойства теряет, хрупким становится. То еле греет, и приходится заготовку дольше держать. Опять время теряешь, уголь жжешь впустую. Сколько же ценного металла уходило в эту окалину, осыпалось на пол бесполезным шлаком. А сколько угля сгорало зря из-за херового дутья и никакой теплоизоляции самого горна. В моем мире за такие потери и такой КПД печки ответственного инженера по статье бы уволили. А тут, обычное дело, никто даже не парится, что можно как-то по-другому. Технология ковки. Кузьмич, спору нет, мастер опытный, рука набита, но даже он работает больше по наитию, на глазок. Никаких тебе шаблонов, калибров, приспособлений, чтобы точно форму сделать. Все, ударами молота, на глаз прикидывая размеры и углы. Естественно, детали все разные получаются. Припуск приходится оставлять конский, чтобы потом напильником вручную доводить, а это снова время, снова потери металла. Я прикидывал в уме. Если по-нормальному организовать, с простейшими штампами или хотя бы оправками калибрующими, можно производительность раза в 2-3 поднять и брак резко сократить. Литейка, куда меня иногда посылали помощь, это вообще картина удручающая. Формы из песка и глины, чуть тронь, рассыпаются. Литье тупо в землю. Металл плавит в тиглях примитивно, без всякого контроля температуры или химсостава. Чему удивляться, что пушки иногда разрывало при первом же выстреле, а ядра летели куда попало. Пористость, раковины, шлак внутри, все прелести неконтролируемого литья как на ладони. А ведь простейшие добавки во флюс, правильная температура заливки, элементарный контроль состава шихты и качество отливок стало бы в разы лучше. И все это, на фоне просто чудовищного бардака. Инструмент валяется где попало, заготовки таскают на горбу, спины срывают. Мастера часто тупо простаивают, то металл не нагрелся, то пацаны уголь не притащили. Никакого разделения труда, никакой логистики. Сплошной хаос, который пытаются разогнать криками и матом. Я смотрел на все это, и во мне боролись два чувства. С одной стороны, злость брала, чисто профессиональная, инженерная. Ну как можно так варварски транжирить силы, время, материал, а с другой, холодный расчет человека, который попал в чужой мир и ищет, как выжить. Эти косяки, эта дикость, это же не только проблема, это еще и возможность, шанс применить свои знания, пусть по чуть-чуть, осторожно, стать нужным, а значит, получить шанс на жизнь получше, чем у вечно голодного и забитого пацана Петрухи. Прошла еще пара недель этой каторги, тело потихоньку привыкало, что ли. Во всяком случае, я уже не отключался от усталости после каждой смены у горна. Мышцы все так же ныли, но уже не так остро, просто как фон, тупая, постоянная боль. Жрать хотелось постоянно, это чувство стало почти родным, но я научился как-то растягивать эту жалкую пайку. Да и пацаны постарше иногда подкидывали остатки, видать, заметили, что я не лезу на рожон, а просто молча вкалываю. Кузьмич все так же орал, конечно, но оплеухи прилетали реже. Видимо, решил, что толку меня лупить нет, а работать-то кому-то надо. Я продолжал смотреть по сторонам, мотать на ус, анализировать. Мозги инженера просто не могли сидеть без дела, они сами искали, к чему бы прицепиться, где можно что-то подкрутить, улучшить. Но соваться с советами, это прямой путь на тот свет, тут без вариантов. Нужен был другой подход, тихий, незаметный. Сначала результат показать, а потом уже, может быть, и случай подвернулся. Как раз когда Кузьмич в очередной раз крыл матом тупой инструмент. «Эй, Петруха, остолоп! Чего стоишь, глаза пялишь? А ну, собери зубило до пробойники, тащи к точилу, навостри, чтоб бриться можно было, окаянный. Да гляди у меня, испортишь, башку оторву». Точило – это здоровенный каменный круг, который вручную крутили два таких же бедолаги-подмастерья. Рядом бочка с водой, поливать на камень, чтоб не перегревался и инструмент не отпустился. Работа нудная, грязная, но всяко легче, чем угорно пахать. Я сгреб в охапку затупившиеся зубила и пробойники, штук 10 их набралось, разного калибра, и потащил к этому агрегату. Митька с Васькой, которым как раз выпало камень крутить, встретили меня обычными ухмылками. «О, глянь, Петруха криворучка инструмент портить пришел. Много не стачивай, барин, нам еще им работать». Я пропустил их подколки мимо ушей, сел на низкую скамейку перед камнем, взял первое попавшееся зубило. Обычное, кованое, кромка сбита, тупая как валенок. Приложил к камню, который медленно ворочился, стараюсь угол держать. Вода летит во все стороны, мешается с каменной пылью и металлической крошкой, руки моментально стали серыми от грязи. Вот он, маленький, стрёмный, но шанс. Первое зубило я заточил как обычно, как Кузьмич велел, просто чтоб было острое. А потом взял другое, поменьше. В голове сразу всплыло все, что я знал про режущий инструмент. Угол заточки. Для рубки металла он должен быть строго определенным, не слишком острым, чтоб кромка не выкрашивалась, но и не тупым, чтоб в металл врубалось хорошо. А тут точили как попало, лишь бы хоть как-то резало. Я аккуратно выверил угол, ориентируясь по бликам на мокром камне, стараясь сделать его именно таким, какой нужен для этого их местного, не самого лучшего железа. Не просто остро, а правильно остро. Потом, фаска. Тут ее почти не делали, просто сводили кромку на нет. А ведь маленькая вторичная фаска, снятая под чуть большим углом, здорово повышает стойкость кромки. Я осторожненько, еле касаясь камня, эту фаску сделал. Вышло не идеально, конечно, без приборов-то, но всяко лучше, чем у остальных. И последнее, термообработка, закалка. Тут об этом, похоже, вообще никто не слышал. Инструмент калили как придется, когда ковали, а потом он остывал сам по себе. Никакой тебе нормализации, закалки в масле или воде, отпуска потом, чтоб хрупкость снять. Я глянул на горн неподалеку. Кузьмич как раз куда-то отошел. Рискнуть, или огребу по полной. Быстро подошел к горну. Жар в лицо ударил. Щипцами выхватил уголек потлеющий, покрупнее. Вернулся к точилу. Митька с Васькой лениво крутили камень. Ноль внимания на меня. Я зажал зубило в кулаке, чтоб не видно было, и осторожно поднес рабочую кромку к этому угольку. Не в огонь, нет, спалят сразу, да и металлу пережгу. А именно к угольку, чтоб кромка медленно, ровно нагрелась до нужного цвета побежалости. Я эти цвета наизусть помню. Соломенный, фиолетовый, синий. Мне нужен был переход к светло-соломенному. Это самое то для простой углеродки, чтоб твердость получить, но не переборщить с хрупкостью. Поймал момент, когда кромка нужный оттенок взяла, и быстро сунул зубило в бочку с водой. Ша-ша-ша, короткое шипение, и все, закалка. Примитив, конечно, но всяко лучше, чем ничего. Теперь отпуск нужен. Снова к горну, теперь нагреть зубило чуть поодаль от жара, до легкого фиолетового цвета, и дать остыть на воздухе. Вся операция заняла не больше минуты. Я действовал быстро, стараясь, чтоб никто ничего не заметил, типа уронил, поднял, руки погрел замерзшие у горна, вернулся к точилу и быстро разделался с остальными зубилами, точил их уже обычно, без фокусов, собрал все в кучу, отнес Кузьмичу. Готово, мастер. Он мельком глянул, хмыкнул и снова за работу взялся. Я аж дышать перестал. Заметит, не заметит, а если заметит, что скажет? Прошел час, другой. Кузьмич работал, менял зубило одно за другим. Я старался держаться рядом, наблюдал. Вот он взял обычное, постучал немного, отбросил, затупилось. Взял другое, та же фигня. Потом рука нащупала то самое, мое улучшенное. Он примерился, ударил молотом. Зубило легко вошло в металл. Еще удар, еще. Кузьмич работал им явно дольше, чем остальными. Потом остановился, посмотрел на кромку. Пальцем потрогал. Снова посмотрел, нахмурился. Взял другое зубило, попробовал, то сразу смялось. Он опять схватил мое, еще постучал. Оно держало заточку заметно лучше других. Кузьмич снова осмотрел его, повертел в руках, пожал плечами и продолжил работу, но уже как-то задумчиво. Он явно не понял, в чем прикол, но разницу почувствовал. Хмурился, что-то бурчал себе под нос, но промолчал. Я мысленно выдохнул. Фух, первый шаг сделан. Тихо, незаметно. Результат есть. Главное, не торопиться, не высовываться. Пусть думает, что просто повезло с этим зубилом. А я подожду следующего шанса. Дни потекли своей серой чередой, похожие один на другой, как эти бракованные ядра, что вечно выкатывались из литейки. Я все так же вкалывал у горна, таскал уголь, качал меха и потихоньку учился махать молотом под присмотром Кузьмича. Подзатыльников стало поменьше, но легче от этого не было ни хрена. Тело, хоть и привыкало помаленьку к нагрузкам, все равно оставалось дохлым, слабым. Чуть что не так, Митька толкнет, мастер пинка даст, рявкнет зло, и я снова чувствую себя тем самым забитым петрухой, который пикнуть в ответ не может. Тот раз, когда я огрызнулся на старших пацанов и даже как-то отбился от одного, это чисто случайно вышло, они просто опешили от такой наглости. Повторись такое, меня бы просто в грязь втоптали, и все, сила. Вот чего мне до зарезу не хватало, сила и выносливость. Без этого все мои инженерные мозги, просто пшик. Здесь, в этом мире, прав тот, кто сильнее, кто может пахать дольше, таскать больше, а если прижмет, и в рыло съездить так, чтоб больше не лезли. Эта мысль дошла не сразу, но когда дошла, засела крепко. Пока я слабак, я никто. Ноль без палочки, червяк, которого можно раздавить и не заметить. Значит, надо становиться сильнее. Любой ценой. Мозги пригодятся потом, когда я смогу хотя бы на ногах твердо стоять и не шарахаться от каждого крика. А сейчас, нужно тело. Крепкое, выносливое тело. Но как, где время взять, место найти? В казарме на тебя пялится десятки глаз, там чихнуть незаметно нельзя. Днем, пашешь до потери пульса, какие уж тут упражнения. Остается только ночь или самое раннее утро, до гудка. И места нужны укромные, куда народ редко суется. Я начал присматриваться. За бараком был пустырь, заваленный всяким дерьмом, битый кирпич, доски гнилые, бочки старые. Дальше, забор, а за ним то ли лес начинается, то ли овраг какой-то заросший. Еще был задний двор цеха, куда брак и отходы литья сваливали. Ночью там темно и тихо, только крысы шастают. Решил начать с самого простого. Ночью, когда барак затихал и начинался дружный храп измученных пацанов, я тихонько, как мышь, выскальзывал на улицу. Луна тут светит редко, чаще тучи висят, темень, хоть глаз выколи. Нащупал место поровнее на пустыре и попробовал отжиматься. Зрелище было жалкое, конечно. Руки подгибаются, все тело трясется, раз 5-6 отжался, и все, падаю, дышу как загнанная собака. Мышцы горят огнем, они к такому вообще не привыкли. Но я заставлял себя, снова и снова. Подход, еще подход, пока силы совсем не кончатся. Потом, подтягивание. Перекладину нормальную хрен найдешь. Приметил сук толстый на дереве у забора, но лезть туда ночью, стрёмно, могли с будки караульной заметить, она у ворот стояла. Нашел во дворе цеха балки какие-то, штабелем сложенные. Подтянуться, вообще никак, руки просто не держат. Висел на них, как мешок с дерьмом, пытался хоть на пару сантиметров себя поднять, бесполезно. Тогда я просто висел, сколько мог, чувствовал, как мышцы спины и плеч тянутся. Поднятие тяжестей, этого добра тут навалом. Куски бракованных отливок, обломки железа, камни здоровые. Находил то, что мог хотя бы от земли оторвать, и таскал с места на место. Приседал с камнем на плечах, пока ноги дрожать не начинали. Старался делать все в самых темных углах, вертел башкой постоянно, не видит ли кто. Что подумают, если увидит, что Петруха остолоп с катушек съехал. Или, еще хуже, заподозрит что-то. Зачем это ему? Силу копит. Против кого? Могли мастеру стукануть, а Кузьмич шутить не станет, выпарит так, что неделю пластом лежать будешь. Поэтому, тишина, темнота, максимальная осторожность. Каждый шорох, замираю, прислушиваюсь. Это была пытка. Тело болело уже не только от работы, но и от этих ночных тренировок. Спать получалось урывками. Но я уперся и продолжал. День за днем, ночь за ночью. Заставлял себя через «не могу», через «боль», через дикую усталость. Вспоминал армейскую муштру, вспоминал, как батя говорил, главное, система и упорство. Пусть по чуть-чуть, по капле, но надо двигаться. А самое главное, нужно больше есть, чтобы растить мышцы, чтобы организму было откуда брать ресурсы на раскачку тела. Вопрос про питание нужно было решать. Прогресс был мизерный, почти незаметный. Может, я отжимался уже не 6 раз, а 7. Может, камень, который неделю назад казался неподъемным, теперь получалось оторвать от земли. Глава 3. Работа шла своим чередом, а вместе с ней и мои ночные тренировки. Тело со скрипом, но понемногу набирало силу. Я уже мог без надрыва таскать эти долбанные корзины с углем, да и молот в руках не казался таким уж неподъемным куском железа. Стал замечать, что и спина к вечеру ноет меньше, да и дышать под ударами молота стало полегче. Конечно, до Митьки или даже Васьки мне было как до Китая в известной позе, но я уже не был тем заморышем Петрухой, которого можно было с ног сбить одним плевком. Это давало какую-то микроскопическую уверенность, хотя я все так же старался не отсвечивать и держался в тени. Но шило в мешке не утаишь, как говорится. Моя подросшая выносливость и, видимо, что-то во взгляде поменялось, это не осталось незамеченным. Особенно бесило это Митьку. Он привык тут быть первым парнем на деревне, после мастеров, конечно, типа негласного деда, командовать мелкими, лучший кусок хлеба отбирать, на самую грязную работу посылать. А тут я, вчерашний замухрышка, уже не прогибался под его вопли так рабски, как раньше, да и смотрел иногда прямо, без того дикого страха в глазах. Видно, это его и коробило. Дело было под вечер, уже после смены. Мы все толкались во дворе завода, ждали ужина, этой вечной баланды из какой-то мути до куска хлеба. Я отошел в сторонку, прислонился к холодной стене, пытался хотя бы пару минут перевести дух. Тут-то меня и накрыл Митька со своей шоблой, еще два таких же баклана, Гришка и Федька, которые вечно вокруг него терлись. «Ишь ты, Петруха барин, прохлаждаются», — заявил Митька со своей обычной издевкой, подходя в упор. Несло от него потом и сивухой, видать, уже успел где-то горло промочить после работы. «А ну, дай-ка сюда свой пай хлеба, нам с ребятами подкрепиться надо. А ты обойдешься, худой, тебе много жрать вредно». Он протянул свою лапу к моей краюхе, которую я за пазухой держал. Раньше бы я отдал молча, еще и съежился бы весь, как побитая собака. Но сегодня внутри щелкнуло. То ли усталость достала, то ли злость на эту вечную несправедливость, то ли та мизерная сила, которую я накопил за эти недели ночных бдений, сама наружу полезла. «Отвали, Митька», — сказал я, отводя его руку. «Свое жри». Митька ошапешил на секунду от такой наглости. Гришка с Федькой тоже удивленно переглянулись. «Ты чего, окаянный?» — вздумал перечить, — зарычал Митька. «Совсем с глузду съехал, щенок, а ну, отдай, по-хорошему». Он снова на меня полез, теперь уже явно не за хлебом, а с явным намерением проучить. Я отступил на шаг, толпа пацанов вокруг нас тут же рассосалась, образуя круг, ждали зрелища, привычного избиения. В глазах у многих было злорадство, у кого-то – пофигизм, и только у единиц – что-то вроде сочувствия. Помощи ждать было неоткуда, это ясно. «Не тронь меня», – повторил я, вставая в подобие защитной стойки, которую ночами отрабатывал. Получалось коряво, честно говоря. «Ах ты ж, да я тебя!» Митька с ревом кинулся на меня, замахиваясь кулачищем. Он был выше, тяжелее, руки длиннее. Обычная драка, и мне хана. Но я и не собирался драться по-ихнему. Когда его кулак летел мне в лицо, я не стал уворачиваться или ставить блок. Резко шагнул вперед, навстречу, одновременно выкидывая свою руку. Но не кулаком, пальцами, сложенными так, как на армейской рукопашке учили, точно в цель, в солнечное сплетение. Удар вышел не сильный, откуда у меня силища, зато резкий и точный, прямо в нервный узел. Митька коротко охнул, согнулся пополам, воздух кончился. Глаза вылезли из орбит от боли и удушья. Такого он точно не ждал. Он думал, я буду закрываться, реветь, убегать, но не такого короткого, злого тычка под дых. Пока он так стоял, раком, хватая ртом воздух, я не тормозил. Шаг в сторону, короткий, хлесткий удар ребром ладони по шее, туда, где сонную артерию нащупать можно. Не вырубить, конечно, но чтоб в глазах потемнело и ноги подкосились, хватило. Митька мешком свалился на землю, хватаясь за живот и мотая головешкой. Гришка и Федька застыли с открытыми ртами. Такого поворота они явно не ожидали. Их крутой вожак, который секунду назад собирался меня в порошок стереть, теперь сидел на земле и подняться не мог. Остальные пацаны тоже притихли, в глазах у них было чистое изумление, а у некоторых даже какой-то страх. Я стоял над поверженным Митькой и тяжело дышал. Адреналин по крови гулял, руки чуть подрагивали. Посмотрел на Гришку, потом на Федьку. «Еще желающие есть?» – спросил я. Гришка и Федька переглянулись и попятились. Нападать вдвоем на того, кто только что так быстро и непонятно как уделал их главного, они явно не горели желанием. Да и остальные зрители не спешили вписываться.